— крикнул из-за двери Фрэнсис. «В верхнем ящике туалетного стола!» — отозвался Арнольд. «Господи, зачем ему ножницы? Неужели он хочет оперировать?» «Что у вас произошло? Давайте спустимся немного!» Я подтолкнул Арнольда, и он, скрючившись и хватаясь за перила, сполз за поворот лестницы и сел на ступеньку внизу, держась за голову и уставясь в пол. В прихожей у них всегда стоял полумрак, потому что стекло над входной дверью было цветное. Я обошел Арнольда и сел в кресло. На душе у меня было какое-то странное тягостное смятение. «О, Господи, Господи! Вы думаете, она простит меня?» «Конечно! Но что же?» Все началось с обыкновенной дурацкой ссоры из-за моей новой книги. «Черт! Как можно быть таким кретином?» Мы оба твердили свое, не отступались. «Обычно мы не спорим о моих книгах. То есть просто Рэйчел все нравится, и она считает, что спорить не о чем. Иногда только, если ей не здоровится или что-нибудь такое, она прицепится к какому-нибудь месту и начинает говорить, что это про нее или что там описывается какой-то случай, который был с нами. Ну, все в таком духе. Но вы ведь знаете, я не пишу так, прямо с натуры. У меня в книгах все вымышленное. А Рэйчел иногда ни с того ни с сего взбредет в голову, будто она обнаружила что-то для себя обидное, оскорбительное, унижающее. Вдруг какая-то прямо мания преследования. И расстраивается она из-за этого ужасно. Обычно людям, кого ни возьми, до смерти хочется попасть в книгу. Угадывают себя, где и не придумаешь. А Рэйчел прямо взвивается. Если я даже вскользь упомяну какое-нибудь место, где, скажем, мы с ней были вдвоем, для нее тогда все испорчено. Но все равно, о, Господи, Брэдли, ну что я за идиот?» Словом, все началось с такой пустяковой ссоры. Но потом она сказала одну обидную вещь о моей работе в целом. Сказала, что... ну, неважно. Мы начали ругаться. Ну, и я, вероятно, тоже высказался о ней не слишком одобрительно. Просто для самозащиты. А тут еще мы пили с ней коньяк с самого обеда. Как правило, мы много не пьем. Но мы начали ссориться, и все наливали себе и наливали. С ума можно сойти. Кончилось тем, что она страшно распалилась, уже себя не помнила, и заорала на меня, как будто ее режут, а я этого не выношу. Я толкнул ее слегка, только чтобы она перестала орать. Она вцепилась мне в щеку ногтями, вон как разодрала. Ой, черт, больно. Но я перепугался и стукнул ее. Надо же было, чтобы она замолчала. Совершенно не могу выносить крики, вопли и сцены. Я их просто боюсь. Она визжала, как фурия. Выкрикивала разные невозможные вещи о моих книгах. И я ударил ее рукой, чтобы прекратить эту истерику. Но она все бросалась и бросалась на меня. И я наклонился и поднял у камина кочергу, чтобы не подпускать ее к себе. А она как раз в это время дернула головой. Она ведь плясала вокруг меня, как бешеная. И как раз дернула головой и прямо наткнулась на кочергу. Звук был такой ужасный. О, Господи! Я, разумеется, не хотел ее ударить. То есть я ее и не ударил. Она упала на пол и лежала так неподвижно, глаза закрыла.